Эта штука в моей руке сворачивает пространство в струну. Ставр не ответил. Камей Грант стоял спиной к стене с нишей, внутри которой Степан держал свои запакованные миры, свернутые объемы в форме безделушек. Две из них, фигурка медведя и медальон, готовы были развернуться. Панкратов опустил пистолет. «Уходите. Через минуту здесь будет спецназ. С ним вам не справиться. Я не хотел бы убивать вас без особых причин». «Как благородно!» — саркастически восхитился Стенсон. «Цирк, да и только. К сожалению, у нас есть причина, чтобы уничтожить тебя без всяких колебаний. Прощай, Эрм». «Прощай, идиот». В то же мгновение Ставр мысленно толкнул статуэтку медведя, как бы пытаясь проникнуть внутрь нее. И упаковка Степана не выдержала. Взрыв, хотя это был скорее взрыв наоборот, оказался не слишком сильным. Объем закапсулированного внутри статуэтки пространства не превышал полусотни кубических метров. Но его развертка отняла в данном конкретном районе энергию, эквивалентную взрыву тонны тротилы. И все, что было в комнате, превратилось в пыль, в атомарную взвесь. Тело Камей Гранта бесследно исчезло, послужив как бы нейтрализатором взрыва наоборот. Если бы не это обстоятельство, дом Степана пострадал бы сильнее. К счастью, оружие Стенсона обладало защитой и не сработало, и Ставр покрылся холодным потом, представив, что произошло бы в этом случае. От кайманоида, защитившего собой Панкратова, осталась передняя часть его маскирующего костюма. Остальное тоже распалось в пыль. Досталось и Ставру, вынужденному использовать для защиты большую часть пси-резерва. Почувствовав дурноту, он сел на пол, и Видана, ворвавшаяся в квартиру физика, обнаружила его в этом положении. Эскалация. В пятницу, 14 июля, глава Совета Безопасности Земли Хасан Ал-Садан во всеуслышание объявил вне закона деятельность Синклита старейшин Севеча, развязавшего ради властных амбиций террор против мирного населения, в том числе против рядовых интроморфов, что привело к трагическим последствиям. В срочном порядке собралась комиссия Всевеча по охране прав человека и Конгресс Секона, которые были ознакомлены с фактами, предоставленными Ал-Саданом и отделом безопасности УАС. В качестве доказательства преступной деятельности проконсула Синклита Ал-Садан привел в пример случаи под Владимиром. Якобы по заданию Синклита был уничтожен уникальный объект под названием Нагуаль, под которым многие ученые подразумевают осколок иной вселенной наподобие Тартара или Чужой. Поскольку никто из настоящих ученых, занимавшихся проблемой Нагуаля, не мог пока ни подтвердить заявление, ни опровергнуть, оно произвело на парламентариев Севеча и Секона огромное впечатление. Даже многие интроморфы поверили Ал-Садану, проголосовав за роспуск Синклита и судебное расследование его деятельности. Баренцу, как воеводе Синклита, ограничили свободу передвижения районом его проживания до выяснения обстоятельств дела. Остальным экспертам Синклита запретили любую активную работу без согласования с комиссией Всевеча или отделом Секона. Таким образом, ФАК добился, если не полной, то частичной нейтрализации силы, которую считал наиболее серьезным противником среди организованных сообществ человеческой цивилизации. После этого он приступил к планомерному уничтожению всех тех, кто мог в потенциале помешать его планам. и начал с давления на ученых, так или иначе причастных к изучению Нугуали. Двое из них, ксенолог Ратнер и физик-фридманолог Андреев, были найдены мертвыми. Один дома, другой на работе, с одинаковым диагнозом остановка сердца. Большая часть остальных, около 600 человек, отказалась от участия в исследованиях, а оставшийся отряд исследователей феномена уже не мог обеспечить быстрого и полного решения проблемы. Кроме того, эмиссаром Фага были инспирированы массовые беспорядки в крупных городах Земли, особенно в традиционно криминогенных районах Южно-Мусанского союза, Восточной Азии и Северной Америки, что отвлекло большие силы отделов безопасности этих регионов. А поскольку сеятели смуты продолжали натравливать массы на интроморфов, манипулировать сознанием толпы, возможности команды Железовского, осознавшей опасность слишком поздно, сократились многократно. По сути, она вынуждена была уйти в подполье, потеряв почти всякую официальную поддержку. Доступ к информации об ОАС теперь имели только Ратибор Берестов и Мигель да Сильва, ухитрившиеся сохранить свои кресла начальников секторов. Но и они не могли привлечь все силы своих подразделений к проблеме Фага без риска личного провала. Ратибор, например, мог опираться только на обойму оперативников личной охраны, которых отбирал сам, и о которых отдел кадров управления не имел ни малейшего понятия. А Мигель и вообще только на себя, да на Ставра Панкратова. Фак не оставил попыток добраться до главных действующих лиц противоборствующей страны и подготовил еще несколько операций по их ликвидации. Только уровень подготовки при этом раз от разу повышался. Следующей в его плане стояла акция по захвату жены Ратибора Берестова Анастасии. Упор был сделан на внезапность и немыслимую дерзость, ибо решено было напасть на нее прямо на рабочем месте в технологическом модуле F-анализа в новом здании Секона, воздвигнутом недавно в центре канадской столицы Оттавы после выделения комиссии в самостоятельный орган контроля. Двое исполнителей, один из которых был интроморфом, а второй работал в плановом секторе Секона, вошли в кабинет F-анализа, представлявший, по сути, соты эффекторного пространства, умника, большого оперативного инка комиссии. Сразу после появления своей сотовой ячейки Анастасии Демидовой. Оба имели необходимый допуск и знали пароли пропускной системы, поэтому никто из оперативников обоймы прикрытия, продолжавший нести службу по заданию герцога и вопреки приказу нового комиссара Прима Яранцева, не обратил на них особого внимания. Один исполнитель остался у двери в ячейку Анастасии, а второй спокойно вошел внутрь, где в кокон-кресле грезила женщина, уже вошедшая в игровое поле умника и начавшая расчет. Железовский поручил ей оптимайзинг вывода полученного забавой Баяновой при расчете футур-узла, связанного с ростом агрессивности молодежи. Перед тем, как начать расчет, она некоторое время колебалась, снять ли защитника, который подарил ей Грехов. Но все-таки решила не снимать, хотя он в какой-то степени ограничивал ее общение с инком. Это спасло ей жизнь. Нежданный гость, вломившийся в модуль, без предупреждения выстрелил в нее из парализатора. Но это был, во-первых, гипноиндуктор, сделанное не на земле, а во-вторых, его команда была иной. Пакет пси-излучения воздействовал непосредственно на мышцы антагониста тела, заставляя их бороться друг с другом. Анастасия застыла, полностью парализованная, не имея возможности даже повернуть голову к двери, медленно погружаясь в бессознательное состояние из-за остановки сердца. Посетитель зашел к ней за спину и выстрелил из другого сугестера, мощности которого хватило бы на подавление любого пси-блока, будь на женщины стандартный защитник. Но ее мозг прикрывал более мощный пси-щит, возможности которого не ограничивались функциями отражения и поглощения излучения. Он не просто отразил пси-волну, а сфокусировал ее и направил обратно. И F-террорист, не ожидавший ничего подобного, не смог отбить выпад. Выронил оружие, обмяк, осел на пол. Если бы его напарник в этот момент зашел в модуль, он, наверное, попытался бы просто убить Анастасию, которая уже потеряла сознание, и утащить тело приятеля. Но у него была четкая инструкция, что делать, и он просто ждал у двери, делая вид, что занят ее ремонтом. Защитник же Грехова не только отбил атаку, но и подал сигнал своему бывшему хозяину. И Габриэль прибыл в здание Секона к моменту, когда терпение сторожа лопнуло, и он, озадаченный долгим отсутствием напарника, собирался заглянуть в модуль, вооруженный кроме парализатора еще и универсалом. Вряд ли он успел сообразить, что произошло, когда в сотовое нутро кабинета ворвался Габриэль Грехов. Показалось, в голове взорвалась граната. Освободив Анастасию, Грехов также мгновенно исчез, оставив обоими прикрытия разбираться в происшествии. Ни первого, ни второго F-террориста медикам спасти не удалось. В этот многострадальный день Ставру пришлось побывать в лесу под Владимиром еще раз. Поступило донесение от оперативника Мигеля, что на месте Нагуаля возник новый объект — дыра, или, скорее, яма, засасывающая воздух. Пощупать эту яму можно было только с помощью локаторов и гравитационных детекторов на расстоянии. Подходить к ней после того, как туда едва не увлекло кого-то из спасателей, не рекомендовалось. Яма оказалась обыкновенной скважиной, уходящей на несколько сот метров под землю. Но зондаж и непрямые измерения показали, что ее глубина не поддается определению. И еще одним интересным предположением поделились эксперты Мигеля с Панкратовым. Если бы не присутствие мертвого тартарианина, масштабы катастрофы были бы на несколько порядков больше. Тартарианин как бы поглотил часть отрицательной энергии, не дав большому холоду, при выделении отрицательной энергии температура в этой зоне падала до гигантских минусовых величин, десятков тысяч градусов, распространиться более чем на полсотни метров. Предположение требовало анализа с нескольких сторон, даже самых невероятных. К примеру, оружие F-террористов тоже создавало зону чрезвычайно низких температур. Так может, это родственное явление? Загрузив Трофима этой задачей, Ставр связался с шефом и получил разрешение до Сильвы и дальше заниматься делом по своему усмотрению. Официально же он продолжал числиться инспектором сектора пограничных проблем и работать над загадкой на Гуале. Мигель каким-то образом сумел уберечь его от подозрений в недозволенной деятельности. До обеда Ставр побывал в Институте точного машиностроения, где группа экспертов, приятели Аристарха Железовского, выявляла тайное оружие, захваченного герцогом, самим Аристархом и обоймой прикрытия Анастасии Демидовой, парализаторов, изготовленных неземными лабораториями, генераторов холода, имитателя разрушающих вещество пауков. Генератор холода по всем параметрам компакт-преобразователь, сказал старший группа экспертов мощного сложения Бородач. Упаковка не наша, да и энергиями оперирует, что твой спейсер. Но в принципе это генератор свертки пространства в струну. А вот штучка, стреляющая пауками, нейтрализатор, как мы его назвали, пока за пределами наших представлений. Похоже, что паук — сгусток некоего поля, разрушающего межатомные связи. Но так ли это, покажет время. Да вы не сомневайтесь, разберемся. Ставр не сомневался и, пожелав работать осторожнее, покинул институт. Следующим пунктом его программы было посещение погранзаставы в системе «Чужой» и встреча с Левашовым. Этот пункт вызывал интерес еще и тем, что после отбоя охоты Видана вернулась к исполнению прямых обязанностей в команде Левашова, получив какое-то задание от руководства «Погран-2». После инцидента с чужанами, нанесшими удар по станции, меры секретности и защиты погранзаставы были усилены. И Ставра дважды останавливали в метро управления, где он вынужден был предъявить допуск и ждать разрешения на старт чужой, и на самой погранзаставе, прежде чем он попал по назначению. Левашов не смог освободиться сразу после его прибытия, поэтому Панкратов сейчас был предоставлен самому себе. Какое-то время использовал для обхода станции и поисков Виданы. Девушки на станции не оказалось. В составе погранпатруля она прикрывала исследовательские машины в зоне Нагуаля. Зато совершенно неожиданно встретился Лобовец, хотя пограничником он не был и, в принципе, находиться на борту станции не мог. Ставр забрел в транспортный ангар, и в одном из техников, возившихся возле последней модели Когга, узнал бывшего космена. Ког класса «Универсал Маг» представлял собой 10-метровую морскую звезду, лучи которой, обхватывая центральную капсулу пилотской кабины, образовывали трансформируемое в широких пределах тело аппарата. «Что остановился, мастер?» — раздался ворчливо отеческий голос Германа. «Наши пути снова пересекаются. Не хочешь поглядеть на Нагуаль поближе?» «Разве здесь не действует распоряжение директора управления об ограничении исследовательских полетов?» «На меня это распоряжение не распространяется». «Ну так как же?» Ставр пожал плечами и подошел к спейс-машине ближе, разглядывая обводы ее корпуса. «Как и любой квазиживой организм, она вызывала ощущение дремлющего великана, полного сдержанной силы и уверенности в себе. 4 луча звезды плавно накрыли собой пилотский модуль. 5-й выбросил трап. «Заходи», — сказал Лобовец. «Через час вернемся». Остальные техники закончили тестирование машины, отошли в сторону. Лобовец и Панкратов встали на трап, и тот втянул их внутрь аппарата. Кабина могла вместить 4 человек и представляла собой центральный нервный узел Кога, реагирующий на команды пилота и способный защитить его от любого катаклизма. Энергиями этот аппарат владел почти как большие спейсеры космофлота. Прежде чем стартовать, он продемонстрировал возможности трансформации, превращаясь поочередно в разные геометрические фигуры. Затем оделся в сетку голубых разрядов и, для персонала ангара, исчез. Для пассажиров же старт прошел незаметно, не вызвав никаких ощущений. Инк аппарата поддерживал в пилотском модуле комфортные условия земного типа. Погранзастава «Стрелец» в настоящее время функционировала в режиме инкогнито, и со стороны увидеть ее было невозможно. Как ни напрягался Ставр, определить, где она сейчас, после старта не смог. Лобовец выключил стены, и вокруг распахнулась глубокая темнота пространства, не рассеиваемая ни бисером звездных скоплений, ни достаточно близким солнцем чужой и видимым с расстояния в 100 миллионов километров. Затем заработала система опознавания и ориентировки, и разным цветом засветились объекты системы. Ее псевдопланета, сооружение Чужан, спейс-машины землян, погранзастава и Нагуаль. Вокруг последнего кружилась настоящая метель. Огоньков было не менее сотни, но из них лишь десятая часть обозначала корабли земных исследователей и пограничников. Остальные принадлежали другим разумным существам. Некоторые из них, по робким определениям наблюдателей, были земным ученым неизвестны. Кох начал разгон. За 10 минут приблизился к Нагуалю на 1000 километров, притормозил. Лобовец дал вариацию лечения, и компьютер вырезал пилотом окна дальновидения, в которых стали видны мигающие огурцы Чужан длиной от сотни метров до 4-5 километров, авоськи паутин с завернутыми в них горами Тартариан, светящиеся колеса орелоунов, то и дело меняющие форму и размеры, и туманно струящиеся трезубцы Горынычи. Лобовец покосился на Ставра. Если уж орелоуны решились оторваться от родной планеты ради изучения Нагуали, то опасность велика, парень. И растет эта пакость все быстрее. Панкратов не ответил. Инк повел Кок ближе. Но, несмотря на принятые меры маскировки, его каким-то образом заметили. Один из чужанских динозавролетов тут же устремился навстречу, меняя цвет свечения зелено-голубого на багровый. «Сердится дядя», — философски заметил Лобовец. «Здорово их настроили против нас, мерзавцы». Кок отвернул и помчался вокруг Нагуаля по широкой дуге. Чужанский спейсер некоторое время шел поодаль и вернулся к стаду своих собратьев. «Ага, вот он». Ставр еще ничего не увидел, а Лобовец уже дал ускорение, и Кок в несколько секунд достиг Нагуаля, вернее, границы допустимого приближения, за которой начинались острейшие и прочнейшие иглы лучи. Приблизился объект, плохо видимый на всех диапазонах электромагнитного спектра. Нечто вроде трехлучевой звезды с центральным утолщением. «Я пошел». Лобовец вылез из пилотского кокона. «Отведешь машину назад». «Как это?» — не понял Ставр. «А вы?» Лобовец усмехнулся. «Я вернусь позже, не беспокойся. И поторопись с анализом открытия Степана. Необходимо опередить эмиссаров Фага. Если они решат проблему раньше, возможно, большая беда». Степан, сам тому не ведая, наткнулся на открытие калибровочного преобразования в реальном масштабе, позволяющего обойти принцип инкогруентности разновременных континуумов. Примечание. Инкогруентность — несовмещение. Конец примечания. В результате этого преобразования абсолютно мертвое пространство, образующее шубу Нагуаля, растворяется, исчезает, а Нагуаль превращается в то, чем он является на самом деле. Бесконечно глубокую потенциальную яму, допускающую микроэффекты засасыванием материи. Ведет эта яма за пределы метадомена, то есть в хаос-континуум большой Вселенной с колоссальными отрицательными напряжениями. Достаточно толчка, чтобы инициировать развертку узла, и тогда, возможно, Лобовец снова улыбнулся. Надеюсь, до этого не дойдет. Пока, Эрм. Он исчез. Чмокнул выходной люк катапульты, по-вему черкнул маячок голема, утонул в центральном утолщении звезды, и та растаяла. Кок тряхнула. Ставр опомнился. Чужанский дредноут надвинулся вплотную, отвесил еще один ощутимый силовой шлепок. «Ухожу, ухожу», — пробормотал Панкратов, командуя инку отступления. «Ничего я тут у вас руками не трогал». Он вспомнил усмешку Лобовица и вдруг понял, что это был вовсе не Герман. «Грехов», — прошептал Ставр, присвистнул. «Ну и лопу же я». «Но каков экзоморф? Провел таки мальца?» Левашов уже искал его по всем углам погранзаставы, когда Ставр доковылял на коге до причального ангара. Они уединились в каюте начальника заставы, и Левашов включил пси-фильтр. «Я получил 3 предупреждения с угрозой расправы, если не умерю исследовательский пыл. Плюс дружеский совет командора взять на время отпуск и отдохнуть в каком-нибудь из райских уголков системы. Но это к слову. Что там произошло с моим учеником?» Ставр вспомнил, что Погорелый тоже когда-то работал с Артуром. Он развернул Нагуаль в дыру и намерение. К сожалению, никаких записей не оставил. То ли все держал в голове, то ли функциональный инк погиб во время эксперимента. Но я знал, над чем он работал. Над проблемой многомерной упаковки пространства. Идею использовать тартарианина и колупнуть Нагуаль подал ему я. Значит, решая одну задачу упаковки, он решил противоположную — развертки. Я только что встретил Грехова. Что? Здесь на составе? Не может быть. И он подал еще одну идею, — хладнокровно продолжал Ставр. Калибровочного преобразования по принципу стохастической паутины. Давайте попробуем поиграть константами в этой области. Я дома, вы здесь. Грехов на заставе. О, Господи! Он ушел. Панкратов пересказал подробности своей встречи с Габриэлем. А ведь я давно пытаюсь найти его по заданию деда Аристарх. Странный он человек. Он не человек, скорее Матхьяхва. Примечание. Матхьяма — тот, кто достиг промежуточной стадии реализации Бога. Конец примечания. Левашов помрачнел. «Если бы мне не мешали работать, как говорится, все запрещено, остальное дозволено. А тут еще одна загадка. Приборы регистрируют раскачивание констант, гравитационной постоянной и постоянной слабого взаимодействия. Очень далеко по щели чувствительности аппаратуры до уровня скатывания вероятности, но эффект уже статистически заметен. Плюс ускорение роста Нагуали. И вот я думаю, не является ли главной задачей Фага взорвать чужую и Тартар заодно?» Вы думаете, это реально? Не знаю, и потому боюсь. А что все-таки делают возле Нагуале Ореловны? Да и Горынычи. Не их ли там аппараты? Держатся Ореловны особняком и в контакты не вступают не только с нами, но и с чужанами. Мне кажется, они пока изучают Нагуаль как новое явление, в то время как чужане явно пытаются как-то воздействовать на него. Горынычи тоже. А лимоиды больше не появлялись? Нет. Левашов в задумчивости посмотрел на гостя. Поверьте, мы делаем все, что в наших силах. А может быть, ваша идея калибровки поможет глубже вникнуть в проблему Нагуали? Хотите выпить? Ставр решил было отказаться, но в это время кто-то тихо поскребся в пси-поле, в дверь. Левашов выключил пси-фильтр, выслушал дверной автомат и открыл дверь. Вошла Видана. Остановилась, глядя на Ставра. Лицо ее выражало целый набор эмоций и переживаний, в котором смешались уверенность в себе, задор, желание борьбы, вызов, нетерпение, грусть и вопрос. Но обратилась она к хозяину. «Артур, это эмбрион». Она спохватилась. «Привет, Эрм». «Снова поиски странного». «Играла непосредственную девочку. Она великолепна». «Артур, Нагуаль — это эмбрион. Совершенно очевидно. Чужане что-то выращивают для своих нужд». «Может быть, капусту?» — хмыкнул Ставр. Видана вспыхнула. «Очень остроумно. Я и забыла, что у вас по каждому поводу есть свое мнение. Может быть, у вас, достопочтимый сэр, найдется объяснение и Нагуалю?» «Конечно, найдется», — кивнул Ставр бесстрастно, удивляясь душе тому обстоятельству, что каждая встреча с Виданой доставляет ему удовольствие. «Нагуаль — это бесконечно простой объект, проще даже математической точки и пареной репы». На лице девушки отразилось разочарование, сменившееся гримаской насмешки. «Да, Эрм, оригинальностью ваша гипотеза не отличается. Но я пошла отдыхать, Артур. Чао, мастер. Когда набредете на истину в отношении Нагуаля, вы уж сделайте милость, поделитесь». Ушла. Мужчины смотрели на закрывшуюся дверь, и чувства у них были разные. «Хорошая девочка», — сказал Левашов задумчиво. «Будущий лидер. К ней нужен особый подход. Кстати, она могла и не заходить ко мне со своим открытием». «Я тоже пошел», — поднялся Ставр. «До связи, Артур». «А как же насчет выпить? У меня есть ароматнейший лунный мед, настоянный на хмеле». Панкратов подумал и согласился. Контрразведка 2. Сектор контрразведки был организован в отделе безопасности УАЗ во время второго пришествия конструктора в связи с террористической деятельностью коммигрантов. После ухода конструктора из Солнечной системы этот сектор несколько увял и претерпел сокращение численности оперативного состава. Но когда в системе и в пограничных мирах стали появляться чужане и неизвестные ксенологам существа, сектор был реорганизован и заработал с прежней силой. Начальником его стал интроморф Джордан Мальгриф, бывший сопредседатель Секона. Однако мало кто знал, даже из высших эшелонов власти, что существует два сектора контрразведки. Один как бы официально признанный внешний, а второй внутренний, закрытый, для прямого контроля правительства, называемый «Контр-2». Обоими руководил Майгриф, но отчитывался при этом разным шефом. За работу первого Шкурину, за работу второго непосредственно конспирацсовету безопасности, один из членов которого был Велизар, архонт Всемирного Вича. И работали в «Контр-2» глубоко засекреченные агенты с высокими коэффициентами интеллекта и ответственности, вроде Прохора Панкратова, отца Ставра. Конечно, специфика работы сектора отличалась от специфики контрразведок в эпоху государственного обособления, но методы остались практически теми же, разве что возможности возросли многократно в соответствии с высоким уровнем научно-технического потенциала. Представив доклад о нынешнем положении дел Яранцеву, Мальгриф в этот день был принят Велизаром, отчет которому звучал в совершенно иной тональности. Встретились они в личном модуле психологической разгрузки Архонта Всевеча, защищенном не хуже, чем бункер, оборудованный Железовским под Тибетом. Велизар, как всегда, выглядел почтенным отцом семейства, озабоченным повседневными делами. Мальгриф был рассеян и малоулыбчив, и производил впечатление готового услужить всем и каждому доброходы. Правда, те, кто представлял его себе таким, очень сильно ошибались. Привычно проверив охранные системы собственных тел с глубоким проникновением в поле сил, оба также привычно уселись в удобные, хотя и старомодные кресла. В этом небольшом куполовидном помещении ничего не было, кроме кресел, столика с фруктами и сегментно-фасетчатого глаза инка на стене. «Как всегда, начну с плохих новостей», — сказал Мальгриф, глядя на фрукты, яблоки, груши, бананы и киви. Один из плодов киви вдруг всплыл над столом и переместился к лицу начальника контрразведки. Мальгриф откусил, пожевал и с видимым равнодушием доел плод. «Двое кобр моего отдела, официози, конечно, убиты, а следствие топчется на месте. То же самое и у Берестова. Агент, который работал на эмиссара, утонул. Ясно, что ФАК перестраховался, убрав своих же агентов, готовых вот-вот провалиться. Но как он это сделал? Загадка. У всех троих лица такие, будто они увидели нечто ужасное. Но и все. Никаких следов на теле, никаких внутренних кровоизлияний и травм. Оба умерли от остановки сердца. Может быть, это результат гипервнушения? Нет характерных для ГПП пси-цепочек в мозгу. Трасс порогового просачивания, как говорят медики. Но это не главная наша неудача. К сожалению, мы слишком поздно узнали, что существует карта распределения на Гуале. Не только в галактике, но в домене. Велизар продолжал молча слушать, не меняя выражения лица. «Эта карта была составлена Греховым давно», — продолжал Мальгриф. «Но мы узнали о ней несколько дней назад, причем случайно, от Ставра Панкратова. Предполагаем послать на проверку его отца. Если информация подтвердится...» «Это серьезный прокол», — уронил, наконец, Велизар. «Неужели о карте никто не знал?» «Знал Лобовец, но без разрешения Грехова не рискнул никому сообщить об этом. В принципе, это дает нам шанс наверстать упущенное, потому что и ФАК не знал о существовании карты. Другой вопрос — откуда Грехов добыл координаты на Гуале? Да еще, судя по всему, полсотни лет назад. Но это, как я уже сказал, вопрос второй. Далее. возникли проблемы в системах Чужой и Тартара с их аборигенами. Фак сумел настроить чужан таким образом, что наши спейс-машины преследуются и к нагуалям не подпускаются. Зато возле них замечены машины неизвестных нам конфигураций, в том числе и орелоунов. Кстати, слышали гипотезу? Если чужане функционально потомки тартариан, то есть те же тартариане, только сумевшие проэволюционировать и вплотную подойти к проблеме выхода в наше пространство, то орелоуны — суть потомки чужан. То есть это чужане, но уже вышедшие в наш мир из-под скорлупы своего континуума. Велизар усмехнулся. Эту гипотезу предложил Ян Тот? Нет, Артур Левашов и его ученик. Очень способный молодой ученый. Необходимо его поберечь. Мы прикрыли его, не беспокойтесь. Жаль, что не успели помочь Степану Погорилому. Но никто не знал, над чем он работает, кроме Ставра Панкратова. Не слишком ли много делает ошибок этот Эрм Апоик? Примечание. Апоик — теленок. Перевод с древнерусского. Конец примечания. Его не очень умело ориентировали в деле Фага. Отсюда ошибки. Да и молодо-зеленое, знаете ли. Что у вас еще плохого в портфеле? Нападения на интроморфов учащаются. И делает это в основном Мусанский легион Плаща и Кинжала. Но к ним все чаще присоединяются камигранты и кай-монолюди, оружие которых не имеет аналогов в земной истории техники. Эксперты уже разобрались с одним из видов этого оружия, разберутся и с остальными. А у нас теперь во весь рост встала задача поисков планеты кайменоидов. И, наконец, главной проблемы. В результате эксперимента Погорилова в лесу под Владимиром образовалась многомерная или одномерная, не суть важно, яма, засасывающая воздух, песок, почву, растения. Короче, все. И радиус этого захвата неуклонно увеличивается, как увеличиваются и размеры нагуалей. Особенно это заметно по большому ничто возле Копа де Плата. Размеры тамошнего нагуаля растут по экспоненте и достигли уже 100 миллионов километров. Мало того, он бросает нити, отростки толщиной от микрона до миллиметра, проследить которые очень трудно. Однако последний из отростков устремлен в сторону. «Геркулеса», — закончил Велизар. «Вернее, в сторону входа в Геркулес, который, наверное, уже весь зарос паутиной нагуали». «Да, вероятно. Если и галактика зарастет, человечество обречено». «Если бы только человечество». «У вас все? Никаких положительных сдвигов, результатов, успехов, удач?» «Почему?» «Уже решение задачи оружия F-террористов — успех. Плюс потеря темпа фагам из-за неудач при нападениях на мощных наших стариков. Кстати, вас не мучает совесть? Ведь мы как бы спрятались за спину проконсулов Синклита, их родных и близких. Они справятся. Вы прекрасно знаете, Джордан, что обойму Синклита изначально предполагалось использовать как группу отвлекающую, и справляется она со своим амплуа великолепно. Фак поверил, что эти люди — основная ударная сила защитной системы цивилизации. Конечно, в конце концов, он выйдет и на Контр-2, но мы к этому готовы, не так ли? Как бы то ни было, но мы их подставили. И мне кажется, что кое-кто из них догадывается об этом. Кто именно? Железовский, например. Анастасия Демидова. Я все понимаю, война есть война. Будут жертвы и жертвы. И все же любовь внутри меня перерастает в боль. Не помню, кто это сказал. Елизар кивнул, но переживал то же самое, но в большей степени, потому что бремя большинства судьбоносных решений лежало на нем. По приказу Яранцева я развернул БОС и СОС, но ориентировал их сам комиссар. А это значит, что система сработает на перехват не агентов ФАГа, а наших исполнителей, поэтому нужно разработать адекватные контрмеры, что не в моей компетенции. Примечание. БОС. Боевая операционная система. СОС. Следственная. Конец примечания. Шериф займется этим. У герцога появилась идея. Натравить на боевиков Мусанского союза штурмовиков разного рода рыцарских орденов. Социологи уже просчитывают модель атаки. Мальгриф покачал головой. «Будет много крови. Такой ценой я не стал бы спасать ареал паранормов. Если нас уничтожат, значит, этого хочет космос». «Да?» — поднял брови Велизар. «Интересная мысль. Свежая. А как же нам реагировать на клич нефундаменталистов? Перережем паранормов? Сидеть, сложа руки, и ждать, пока перережут?» Мальгриф хмуро съел еще один киви, готовя какие-то возражения, но сдержался. Сказал с выражением вслух: «Бешеные псы». «Гуррах!» — ответил ему в тон Велизар. Он имел в виду не только каймана людей. «У меня все». Перешел снова на слоган речь начальник контрразведки. «Я проверил документально всех добровольных помощников Синклита. Среди них есть люди, которых можно перевести на уровень выше и привлечь к нашим операциям в Контр-2. Я знаю только одного такого. С вами Вивекананду». «Я имел в виду Артура Левашова». «Подумайте над обеими кандидатурами». «Да, вы почему-то ничего не сказали о возвращении Грехова». «А что говорить? Я не знаю, где он бродит или прячется, а также не знаю, друг он или враг». «Ну что вы», — тихо сказал Велизар, внезапно погрустнев. «Габриэль никогда не был нашим врагом в таких обстоятельствах. Я знаю его больше 100 лет». Мальгриф с любопытством глянул на Архонта Всемирного Веча. Велизар ответил ему тонкой улыбкой. «Я не всегда носил имя Велизар. Более 100 лет назад меня звали Петром Пинегиным». «Вы хорошо подумали», — спросил Баркович, глядя на Видану, как бы издали, откинув голову назад. «Отсутствие претензий по службе еще не причина». «Командор, есть несколько причин для отказа», — ответила склонная к прямоте девушка. «Во-первых, я человек ветра, а ветер — существо капризное. Во-вторых, мне нравится, когда мне дарят цветы без намеков на то, что долг платежом красен. В-третьих, я человек не вашего круга, в котором, кстати, мало симпатичных мне людей. Есть и в-четвертых, но это уж совсем личное». «Идите», — бросил Баркович, гася огонек в глазах. «Вы явно ошибаетесь в оценке ситуации. К тому же, я всегда добивался своей цели». «Успеха вам в этом благородном деле!» Видана вышла, гордо вскинув голову. Баркович глядел ей вслед, абсолютно не смущенный отказом подчиненной отдохнуть вечером в кафе и расслабиться. Он совершенно точно знал, что в ближайшем будущем его отношение с Виданой Железовской изменится. Хотя все ее причины для отказа и не были только игрой, выражением изощренного женского кокетства. Чувства Виданы были иными. И если бы существовал способ перевести их в слова, то их можно было бы выразить одним словом — «козел». Патрульный Пакмак, модульная связка из пяти когов и осевого дракара, был уже готов к вылету. «Что он от тебя хотел?» — спросил кобра патруля Йохан Тилбурт, тот самый юноша, который узнал в Ставре Панкратове эр-мастера в день памятного конфликта в лесу. «Хотел», — двусмысленно ответила Видана, засмеялась, хлопнула ладонью по подставленной ладони озадаченного драйвера Прима. «Поехали». Другие пилоты уже сидели в коконах своих машин, перебрасываясь репликами и шутками. Видана нырнула в уютное нутро второго кога, и через несколько секунд Пакмак стартовал. Видана любила этот момент, когда аппарат выныривал из мрака силового кокона станции в брыжущую искрами звезд бездну. Ей, как всегда, захотелось выкрикнуть что-то веселое, сделать кувырок через голову, запеть и засмеяться. И, как всегда, она сдержала порыв, помня, что ее едва не сняли с патрулирования 2 дня назад за кувырок Когга. Чужая сместилась влево, притушила накал, начала расти в размерах. Заработала система опознавания цели, и перед глазами пилота вспыхнули десятки пульсирующих огоньков, искр и звездочек, обозначавших местоположение всех искусственных и естественных объектов в зоне Нагуаля. Сам он виден не был. Но Инк знал его координаты и отметил багровые кляксы, так что ошибиться было невозможно. В ушах проклюнулись шумы эфира, гул прибоя, шорохи электромагнитного дыхания космоса, длинные свистящие скрипы переговоров чужанских кораблей, будничные голоса земных исследователей и пограничников. «Даю цели», — раздался отчетливый голос кобры патруля. Инк Пакмака отсеял каждому пилоту ведомый объект, и Видана увидела свою цель — зеленый крестик Галеона, который она должна была подстраховывать и оберегать на случай опасных приставаний чужанских стражей. На борту Галеона, превращенного в крепость и лабораторию одновременно, работала смена ученых-ксенологов и физиков в количестве 25 человек. Это заставляло относиться к своим обязанностям со всей ответственностью, хотя вряд ли патрульный кок мог бы предпринять что-либо серьезное в ответ на атаку одного из гигантских динозавролетов чужан. Но это пилоты патруля предпочитали не обсуждать. «Смена караула», — прошелестел в ушах голос координационного инка. Рядом с зеленым крестиком ведомой цели дважды мигнула оранжевая искорка. Кок предыдущей смены передавал, что все в порядке, и уходил к базе. Видана ответила кодом, сопровождая ответ букетом пожеланий. И в этот миг на месте искры разгорелось маленькое ослепительное облачко, пронзенная яркими лучками, погасла. И Видана, холодея, поняла, что кок, экипаж которого она сменила, взорвался. Инстинкт сработал прежде, чем она оценила ситуацию, и патрульный кок сразу на порядок увеличил скорость. Только после этого эфир донес взрыв восклицаний, запросы наблюдателей и дежурных на погранзаставе, команду Тильбурда, обоими императив Йош. «Видана, поищи там, может, кто-то из экипажа успел выброситься». На поиск у тебя не больше 5 минут. Нас засекли роиды. Видана и сама увидела, что один из чужанских дредноутов повернул к месту катастрофы, но тут же забыла об этом. В точку взрыва она прибыла через 1.5 минуты. Остановила кок, включив личные локаторы. Вся поисковая аппаратура машины уже была включена инком. Однако пространство в этом месте оказалось стерильно чистым. Ни пылинки, ни соринки, ни малейшего обломка. На всех диапазонах связи царила тишина, в том числе и в пси-интервале. От Кога и двух его пилотов не осталось ничего. Видана трижды проутюжила район взрыва, с отчаяния даже включив защиту, чтобы увеличить чувствительность бортовых датчиков, и, чуть не плача, ответила лишь на второе обращение Тильборда. «Здесь никого и ничего нет, Йохан». Кок буквально испарился. «Возвращайся в общий круг, включи саван». «Включи саван», — я сказал. Видана, сглотнув слезы, скомандовала инку включить полную защиту Кога и вдруг услышала какой-то странный звук в пси-поле, будто кто-то тихо и злобно рассмеялся, тут же прикрыв рот ладонью. И снова за нее сработал инстинкт, а не разум, приказав инку перейти на императив зигзаг. Это спасло ей жизнь. Кок на разгоне рванул в сторону и тут же изменил траекторию, выпуская дымовую завесу. Сотни тысяч зерен электромагнитных отражателей. Тот, кто только что сбил кок пограничников и собирался уничтожить еще один аппарат, промахнулся. Правда, хотя выстрел их оружия миновал машину Виданы, все же снаряд этот взорвался рядом, в десятки метров за кормой, и половина кога мгновенно испарилась, исчезла, превратилась в пустоту, несмотря на включенную полевую защиту. Герметичный кокон кабины с потерявшей сознание девушкой подобрал кок Тильборда. А третий раз применять свое страшное оружие неизвестный хайджекер не решился. Примечание. Хайджекер — воздушный налетчик, бандит, пират. Конец примечания. Железовский ворвался в кабинет командора погранслужбы как ураган, сметающий все на своем пути, остановился напротив ничуть не удивленного его визитом Барковича, который вел беседу с каким-то немолодым человеком в штатском. «Я занят», — сказал Баркович. «Выйди», — громыхнул Железовский, обращаясь к посетителю, но глядя на хозяина кабинета. Гость не двинулся с места, смерив Аристарха взглядом. Железовский повернул к нему голову, и кресло с посетителем отодвинулось от стола на метр. Тот остался сидеть, но уже с сомнением в обзоре. «Подожди в приемной», — сказал Баркович. «Я через 5 минут освобожусь». Посетитель встал и оказался выше Аристарха на пол головы и шире в плечах. Когда он сидел, этого видно не было. Однако на Железовского габариты незнакомцу не произвели впечатления.